Комментарий исполнителя. Итак, на этом заканчивается третья часть Императора Одиночной Игры. К сожалению, к прошлой части комментарий свой дать мне не удалось, поэтому свое мнение я выскажу сейчас. История мне очень понравилась, поэтому я и решил продолжать именно этот релиз. Так как считаю персонажа довольно интересным и сюжетная линия тоже мне крайне понравилась. Также на мой выбор повлияло то, что в книге всего чуть-чуть меньше 200 глав, и именно поэтому, вероятнее всего, она будет закончена до конца. Безусловно, при вашей поддержке. Также в этой части я решил попробовать сделать голос игры. Таким жестким, механическим, титаническим голосом. И жду вашего мнения в комментариях насчет того, стоит ли продолжать так делать или нет. Возможно, стоит это изменить. Или накладывать такой эффект только на монстров, или же наоборот, только на сам механический голос. Выскажите свое мнение, пожалуйста, чтобы я смог сделать окончательные выводы и принять решение. И также хочется выразить свою благодарность проекту Аудиокниги Клуб за поддержку данного релиза. И теперь я хочу попросить вас подписаться на меня как на исполнителя и добавлять меня в друзья ВКонтакте, потому что я до сих пор продолжаю это делать и никого не игнорирую. На этом, в принципе, у меня все. Большое спасибо за прослушивание. Читал Белфаст.